Но позднее Гермина сообщила мне любопытную вещь. Она сообщила, что после того разговора Пабло сказал ей насчет меня, чтобы она побережнее обходилась с этим человеком. Он ведь, мол, так несчастен. И когда она спросила, из чего он это заключил, тот сказал: «Бедняга, бедняга, посмотри на его глаза, не способен смеяться». Когда черноглазый откланялся и опять пошла музыка, Гермина встала. «Теперь ты мог бы снова потанцевать со мной, Гарри. Или тебе больше не хочется?» «С ней тоже я танцевал. Теперь легче, свободнее и веселее, хотя не так беззаботно и самозабвенно, как с той другой. Предоставив мне вести, Гермина поддавалась легко и нежно, как лепесток. И у нее тоже я теперь нашел и почувствовал все эти то льнущие, то готовые упорхнуть прелести. От нее тоже пахло женщиной и любовью. Ее танец тоже проникновенно и нежно пел завлекательную песнь Пола. И однако на все это я не мог отвечать свободно и весело, не мог забыться и отдаться полностью, целиком. Гермина была мне слишком близка. Она была моим товарищем, моей сестрой, была такой же, как я, походила на меня самого и на друга моей юности Германа, мечтателя, поэта, пламенного участника моих духовных упражнений и разгулов. «Знаю», — сказала она потом, когда я заговорил об этом, — «прекрасно знаю. Я тебя еще заставлю влюбиться в меня». Но это не к спеху. Пока мы товарищи. Мы люди, которые надеются стать друзьями, потому что мы узнали друг друга. Теперь мы будем оба друг у друга учиться и друг с другом играть. Я покажу тебе свой маленький театр. Научу тебя танцевать и быть немножко веселей и глупей. А ты покажешь мне свои мысли и кое-что из своих знаний». «Ах, Гермина, тут нечего и показывать. Ты ведь знаешь больше, чем я. Ты, девочка, удивительный человек. Во всем ты меня понимаешь, и во всем впереди меня. Неужели я для тебя что-то значу? Неужели я не наскучил тебе?» Она потупила помрачневший взгляд. «Мне не нравится, когда ты так говоришь. Вспомни тот вечер, когда ты, раздавленный отчаянием, метнулся ко мне из мучительного своего одиночества и стал моим товарищем. Почему же, по-твоему, я тогда смогла узнать тебя и понять?» «Почему, Гермина? Скажи мне». «Потому что я такая же, как ты. Потому что я так же одинока, как ты, и точно так же, как ты, не способна любить и принимать всерьез жизнь, людей и себя самое. Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с ее глупостью и грубостью». «Ишь ты!» — воскликнул я изумленно. «Я понимаю тебя, мой товарищ. Никто не поймет тебя так, как я. И все же ты для меня загадка. Ты же так играючи справляешься с жизнью. У тебя же есть это чудесное уважение к ее мелочам и радостям. Ты так искусна в жизни. Как ты можешь страдать от нее? Как ты можешь отчаиваться?» «А я не отчаиваюсь, Гарри. Но страдать от жизни, о да... В этом у меня есть опыт. Ты удивляешься, что я несчастлива? Ведь я же умею танцевать и так хорошо ориентируюсь на поверхности жизни. А я, друг мой, удивляюсь, что ты так разочарован в жизни. Ведь ты-то разбираешься в самых прекрасных и глубоких вещах. Ведь ты же как дома в царстве духа, искусства, мысли. Поэтому мы привлекли друг друга, поэтому мы брат и сестра. Я научу тебя танцевать, играть, улыбаться и все же не быть довольным. А от тебя научусь думать и знать и все же не быть довольной. Знаешь ли ты, что мы оба дети дьявола. Да, мы его дети. Дьявол — это дух, и мы его несчастные дети. Мы выпали из природы и висим в пустоте. Но вот что я вспомнил. В том трактате о степном волке, о котором я тебе говорил, сказано что-то насчет того, что это лишь иллюзия Гарри, если он думает, что у него одна или две души, что он состоит из одной или двух личностей. Каждый человек состоит из десятка, из сотни, из тысячи душ. «А это мне очень нравится», — воскликнула Гермина. «У тебя, например, очень развито духовное начало, но зато ты очень отстал от всяких маленьких умений жить. Мыслителю Гарри 100 лет, а танцору Гарри не минуло еще и дня. Теперь мы просветим его дальше и всех его маленьких братцев, таких же маленьких, глупых и невзрослых, как он». Она, улыбаясь, взглянула на меня и спросила тихо, изменившимся голосом: «А как тебе понравилась Мария?» «Мария? А кто это?» «Ну, это та, с которой ты танцевал. Красивая девушка. Очень красивая девушка. Ты был немножко влюблен в нее, насколько я могу судить». «А разве ты с ней знакома?» «О, да. Мы с ней очень близко знакомы. Она тебя очень интересует?» «Ну, она мне понравилась, и я был рад, что она была так снисходительна к тому, как я танцую. И только-то. Ты должен поухаживать за ней, Гарри. Она очень красивая и танцует прекрасно. Да ведь и ты уже влюблен в нее. Думаю, что добьешься успеха». «Ах, такого честолюбия у меня нет. Привираешь. Я ведь знаю, у тебя где-то осталась возлюбленная, и ты навещаешь ее раз в полгода, чтобы опять поссориться с ней. Конечно, это очень мило с твоей стороны, если ты хочешь хранить верность своей странной приятельнице. Но позволь мне не принимать этого так уж всерьез. Я вообще подозреваю, что ты принимаешь любовь очень уж всерьез. Ну и люби себе на свой идеальный лад сколько угодно. Это твое дело. Об этом мне не надо заботиться. А заботиться мне надо о том, чтобы ты немножко поднаторел в маленьких, легких, житейских искусствах и играх. В этой области я твоя учительница и буду тебе лучшей учительницей, чем твоя идеальная возлюбленная. В этом можешь не сомневаться. Тебе не мешало бы поспать с какой-нибудь красивой девушкой, степной волк». «Гермина! — воскликнул я измученно. — Посмотри на меня, я же старый человек. Маленький мальчик, вот ты кто. И точно так же, как ты ленился учиться танцевать, пока чуть не упустил время, ты ленился учиться любить. О, любить идеально, трагически, это ты, друг мой, умеешь. Конечно, умеешь как нельзя лучше. Не сомневаюсь, что да, то да. А теперь ты научишься любить еще и обыкновенно, по-человечески. Почин-то уже сделан. Скоро тебя можно будет пустить на бал. Только вот бастон надо будет тебе еще выучить. Этим и займемся завтра. Я приду в 3 часа. Кстати, как тебе понравилась здешняя музыка?» «Очень понравилась». «Вот видишь, это же прогресс. Ты кое-чему научился. До сих пор ты терпеть не мог всей этой танцевальной и джазовой музыки. Она была для тебя недостаточно серьезна и глубока, а теперь ты увидел, что ее вовсе не нужно принимать всерьез, но что она может быть очень милой и завлекательной. Между прочим, без Пабло всему этому оркестру грош цена. Он их ведет, он им поддает жару.